Поэт Рюрик Ивнев. Еще до отъезда Есенина на Кавказ я навестил его в больнице на Полянке, дом 15. Это было своеобразное лечебное заведение, скорее похожее на пансионат. У Есенина была своя комната, большая, светлая, с четырьмя окнами. Встреча, поцелуи, расспросы. На вид Есенин был совершенно здоров. Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал: «Перейдем отсюда скорее. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна». Я удивленно посмотрел на Есенина, ничего не понимая. Он, не замечая моего изумленного взгляда, отвел меня в другой угол комнаты, подальше от окна. «Ну вот», — сказал он, сразу повеселев, — «здесь мы в полной безопасности». «Но какая же может быть опасность?» — спросил я. «О, ты еще всего не знаешь. У меня столько врагов, и я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадал». Теперь я уже понял, что у него что-то вроде мании преследования, и перевел разговор на другую тему.